Изгой, часть вторая. В пансионе Блаженной Иоанны все дни были одинаковыми. Да, мы ходили на разные уроки, а по воскресеньям только на проповедь в соседнюю деревню. Но каждое утро было испытанием в равной степени. Так вышло не сразу, примерно через месяц после начала занятий, когда девочки решили, что я больше гожусь для битья, чем для дружбы. В городе дни недели все разные. У них будто бы даже есть свои цвета. Холодно-серый понедельник, от дыхания которого зябнет сама душа. Блекло-персиковая среда, похожая на зимний рассвет. Золотисто-розовая пятница и воскресенье цвета абажура в папином кабинете. Цвета бликов на полированном корпусе радио. Больше всего на свете я люблю воскресенье. Пусть их вечера горчат неизбежностью. Все же лучше них у меня ничего нет. Сквозь стекла старых очков весь мир будто немного припыленный, а оттого уютный и какой-то безопасный. Новые линзы будут готовы только через неделю, но это ничего. Я устроилась с животом на ковре, со всех сторон обложившись подушками. Дым папиной трубки плывет у меня над головой, ничуть не задевая. А сам он откинулся на спинку любимого кресла. По воскресеньям мы вместе слушаем наш любимый радиоспектакль о юной королеве и ее фрейлинах. В прошлом выпуске одна из фрейлин отправилась на фронт, чтобы подбадривать солдат, а вторая искала похищенного у нее ребенка. Мне нравятся такие истории, потому что я люблю рисовать принцесс и других благородных дам в красивых платьях со шлейфами и воображать себя такой же, одной из них. В таких героинях прекрасно все, наверное, даже сами их сердца, пусть это всего лишь внутренний орган. Мне все равно, я бы хотела быть такой героиней. Папе в спектакле нравится другое. Он говорит, что самое главное в этой истории — интрига и война. Что ж, каждому свое. Еще мне нравятся моменты, когда гремит гром, точь-в-точь настоящий, и скачут лошади, будто взаправду. А актеры? Я не слушала самые первые части и сначала даже подумала, что это живые люди. В тот момент, когда королева поняла, что бросила новобранцев в самоубийственную атаку, я даже заплакала. Но папа объяснил мне, что все понарошку. Это как книга, только прочтенная множеством людей вслух. Дымные кольца вьются у меня над головой, навевая дремоту, укутывающую тяжелым зимним одеялом, пока карандаш скользит по бумаге, выводя складки изумрудного платья. Рука скользит, я скольжу тоже. Все дальше. Нет, еще немного, еще чуть-чуть. Так нечестно. У меня слишком мало времени, чтобы просто жить. Так пусть воскресенье длится хоть чуточку подольше. Пожалуйста. Не знаю даже, у кого я это прошу. Позавчера я вернулась домой вся в ссадинах и синяках с разбитыми очками. Мама была в ужасе. Папа был в гневе. А я? Не знаю отчего, но я была совершенно спокойна. Даже странно. Ведь разве не полагалось мне, как побитой собачонке, скулить и дрожать, размазывать по лицу слезы вперемешку с соплями и дрожащим пальчиком тыкать себе за плечо, раз за разом повторяя имя ублюдка, который сотворил со мной такое? Но во мне будто что-то щелкнуло, мигнув на секунду ярким радужным светом. И я стала чуточку иной, будто вокруг самой моей сути выросла тонкая, но прочная скорлупка. Я улыбнулась маме и папе. Смогла, хоть у меня кровила губа. Развела руками и сказала, что вот такая я растяпа. Поскользнулась на школьном крыльце и пересчитала боками все ступеньки. Гололед. Не знаю как, но мне поверили. Может, потому что Павелик на самом деле избил меня не сильно, не как равного противника. Так, потыкал носом, как кутенка. Меня усадили в горячайшую ванную, смыли всю уличную грязь, а потом изукрасили зеленкой и перекисью. Зеленкой там, где не видно. Папенька тем временем отнес мои разбитые очки мастеру по оптике и сделал заказ. Я даже шутила, что пока слепая, как крот, и корчила маме рожицы. Она и плакала, и смеялась, а потом снова дрожала губами и подбородком. Скорлупа выдержала все это. Уже после, лежа в своей накрахмаленной кровати под кружевным, как у настоящей принцессы, балдахином, я думала, как мне быть. В школу идти было нужно, ведь иначе все будут думать, что Павелику удалось меня проучить. Но как защититься, если он снова сделает мне больно? У меня хилые ручки и толстые ножки. И совсем нет подруг. У него целая свора и полные карманы камней и ножей. Ножей. С этой мыслью я подскочила и бросилась к своему портфелю, заботливо пристроенному у секретера. Мой ножик был там, с темной рукояткой из захватанного дерева, с коротким лезвием, у которого было загнуто острие, будто кошачий коготок. Я опробовала лезвие кончиком пальца, но не порезалась. Тупой, но если ткнуть самим когтем... Дойдя до этой мысли, я сама испугалась. Нет, это не я. Я всего лишь тихоня Сара, дочь Иосифа Абрамовича и Ольги Афанасьевны Бергман, школьница, бывшая пансионерка. Я не бью людей в живот ножом, в мягкий и беззащитный живот, за свиной кожицей которого только плоть и кровь, черная теплая кровь и... Я взвизгнула и отбросила нож подальше. Он звякнул о паркет где-то в темноте под моей кроватью. Верно, он побывал в стольких безобразных драках, что впитал в себя дух жестокости, как заразу. Впервые за день меня прошибла нервная дрожь. Я забралась обратно в постель, вытянув руки поверх одеяла. Они были грязными, но я не могла заставить себя пойти и вымыть их. Под кроватью глухо рычал нож. Фонарь заливал мою комнату серо-желтым светом сквозь щели между занавесок. Мир такой страшный, когда ты одна, когда у тебя есть тайны. Хочется скомкать их и закрыть за дверью с замком, за черной дверью. Суббота тоже выдалась безрадостной. Мы, как и всегда в этот день недели, навещали мою бабушку в Штетле. Папа по субботам всегда много улыбается и часто повторяет, что это семейный праздник. Бабушка тоже радуется и к нашему приходу накрывает стол. Все очень вкусно, будто каждая суббота — маленькое Рождество. Но в отличие от Рождества, я каждый раз делаю что-то не так. И потом мне стыдно. Вот и в этот раз я снова не смогла не совершить ошибки. Когда с бульоном, плетеным хлебом и рыбой фиш, люблю рыбу фиш, было покончено, взрослые остались за столом, а меня отправили играть с малышней. В дом бабушки на шаббат приходят разные люди. И у них тоже есть свои дети, которые даже младше меня. С ними трудно, потому что многие не говорят по-польски. Хотя бабушка тоже вредничает и делает вид, что плохо на нем говорит. Больше мешают польские и русские слова с идишем, отчего я понимаю разве что половину сказанного. Да, еще запомнила, что она частенько называет меня «шлемазл», «несчастливица», и воздевает руки к потолку. Отец на это лишь посмеивается и называет бабушку драматичной женщиной. Вообще-то я знаю, что бабушка меня любит, но все равно каждый раз обидно. Еврейским детям по субботам мало во что можно играть. Такие правила, такие запреты. Поэтому я предложила им сыграть в прятки. Для этой игры даже не нужно разговаривать. Когда все разбежались, я неспешно ходила из комнаты в комнату, время от времени открывая дверцы шкафов и заглядывая под кровати. Вдалеке ровным гулом звучали голоса взрослых, а малыши придушенно хихикали по углам. Но я делала вид, что не слышу их, чтобы растянуть игру подольше и не выдумывать для них новую. Бабушкин дом длинный, будто состоящий из одного бесконечного коридора. В Штетле он один из самых больших и находится прямо на главной площади еврейского местечка. Наверное, здесь бабушка считается важной женщиной. В конце коридора я наткнулась на полутемную комнату. Стены ее были белыми и приглушенно мерцали гладким кафелем. А на их фоне темнело что-то похожее на трон и прялку. Я зашарила рукой по стене, пока не нашла вентиль газового освещения. Это у нас дома есть электричество, а здесь его еще нет. Я повернула тот вентиль, и все осветилось. Газовый свет отразился от гладкости кафельных плиток и ударил мне по глазам. На миг я зажмурилась, а когда открыла глаза, дернулась в испуге. Рядом со мной стояла бабушка. Лицо ее было темно, потому что она стояла в тени коридора. «Не зажигать огня!» — воскликнула она и погасила свет. «Твой отец совсем тебя не учит! О, мое горе! Великий позор! Как я скажу Рэбе?» Стоматологический кабинет бабушки снова утонул во мраке. Она быстро вернула меня родителям, и вскоре нам пришлось уйти. Мама отчего-то очень сильно обнимала меня на обратной дороге в такси. А папа, хоть и сказал, что не сердится, совсем на нас не смотрел. Но сегодня, в воскресенье, моя жизнь почти принадлежит мне. И неспешный завтрак из блинчиков с конфитюром из апельсиновой корочки, и поход по магазинам. Мне нужны были новые чулки, пальто, а еще платье и другие мелочи, которые с упоением выбирала мама. Обед с моим любимым кремовым супом из белых грибов и любимый радиоспектакль в папином кабинете, где я лежу под янтарным абажуром на ковре, мягком, как перина. Потихоньку погружаюсь в него, как в пышное закатное облако, из которого вылетаю верхом на золотом пегасе. «Эй, пушистик, да ты спишь совсем?» Папа поднимает меня высоко-высоко и несет наверх. Из последних сил цепляюсь за рубашку у него на плечах и, кажется, пачкаю ее черным. «Не надо, только не бросай меня в следующий день, в этот чужой мир, в этот ледяной омут. Оставь меня здесь и сейчас, где я в тепле и невесомости, среди облаков и дев с печальными и мудрыми глазами. Хочу быть принцессой». «Ты и есть моя принцесса. Неси их кошели». Просыпаюсь в кромешной тьме. В моей руке зажато что-то липкое. Это восковой карандаш. Я умудрилась притащить его с собой. Не помню, чтобы рисовала что-то черным цветом. Я почти не рисовала им с тех пор, как Магдалена Тернопольская сказала мне... Она сказала, магии не существует. Позорно, по-малышачьи, бросаю карандаш под кровать, туда, где должен крепко спать и нож Павелика. Там им обоим самое место. Сон забирает меня обратно, туда, где я брожу по коридорам, пронизанным полуденным светом, что отражается в ореховых стенных панелях и золотых прожилках обоев. Я знаю, куда идти. Я иду в место, где меня обязательно услышат. Пусть даже мне придется встать на колени, чтобы прижаться губами к замочной скважине. «Чего ты хочешь, девица?» «Хочу, чтобы меня никто не обижал». «А что ты готова для этого сделать?» Молчу, оцепенела. Моя просьба так и остается без ответа. «Они знают. Они все знают. Я пока еще близоруко щурюсь сквозь стекла, которые не подходят по зрению, а дужки сжимают голову. На моем лице осталось несколько ссадин, на челюсти и у виска, хоть мама и постаралась прикрыть их волосами. Но все мои одноклассники знают. Павелик вздул Бебе Герман. Жидовка оказалась еще и воровкой. Но даже не это самое ужасное. Я подвела пани Новак. предала ее великодушное покровительство. Городская школа — это вам не пансион. Здесь секреты умирают быстро, как бабочки, становясь компостом для бесконечных сплетен. Вот-вот откроется, почему ученица средней школы Сара Бергман была не на уроках в тот злополучный четверг. Сторож скажет, что никто не оскальзывался на школьных ступеньках, ведь они посыпаны песком. Тогда начнут спрашивать учителей. Вскроется мой побег, и ее, мою прекрасную пани Новак, вызовут к директору. Она будет стоять на ковре перед директорским столом, потупившись как школьница, а его владелец будет кричать и тыкать в ее сторону вонючей сигарой, пока у пани Новак не запрыгают губы. Картина эта раз за разом вставала у меня перед глазами, и это было невыносимо. А потому, переборов отвращение и страх, я выбираюсь на перемене из классной комнаты. Я хочу от души извиниться и, быть может, выработать какой-то план по защите пани Новак, пока не поздно. Ну, договориться. Что мы станем говорить, когда все узнают? Не знаю, все это слишком дико. И все моя и только моя вина. Ведь если не хочешь быть съеденным, не суйся в логово к волкам. Сиди дома и рисуй принцесс. Мне не везет. Двери кабинета медсестры заперты на ключ, и свет за ними не горит. Вернувшись в класс к самому звонку, я обнаруживаю на своей парте и стуле больше дюжины густых белесых плевков. Это ничего, бывало ведь и хуже. Но от чего-то слезы настойчиво толкаются в глаза. Я вытираю плевки белым носовым платком, ежась от взглядов и голосов. А вдруг я опоздала? Вдруг пани Новак уже уволили, и она прошла под окнами нашей классной комнаты, одинокая, преданная мной. О, Боже! Еле дождавшись конца занятий, последним уроком была арифметика, я хватаю портфель, срываю с крючка новое пальто и уже собираюсь выбежать в коридор. Мне нужно увидеть. Мне нужно убедиться. «Паночка Бергман, а пойдем с нами?» Я оборачиваюсь и вижу у себя за спиной группу девочек из тех, кто сначала ходил со мной под руки, а потом отвернулся и только посмеивался, прикрывая рты ладонями. Они улыбаются и сейчас. Отступаю на шаг, и воспоминание бьет меня наотмашь. Те другие девочки из пансиона тоже улыбались, когда уводили меня подальше от надзора наставниц. Даже лица одноклассниц сейчас размыты, и я не могу отличить их от тех из прошлого. Срываюсь с места и бегу, на ходу натягивая пальто и криво цепляя пуговицы за петли. Бегу быстрее, чем это дозволено в школьных стенах. Бегу, не разбирая дороги. Кто-то из взрослых швыряет мне в спину рассерженный окрик. Проталкиваюсь сквозь толпу ребят постарше и просачиваюсь через школьные двери. На улице светит удивительно яркое зимнее солнце, и на миг я слепну полностью. Старшеклассники, переговариваясь, как ни в чем не бывало, бредут к воротам, покачивая связками учебников. У ворот стоят наши мальчишки, дружки Павелика. Я в ловушке. Пока меня не заметили, двигаюсь вбок к невысоким каменным перилам. Схлипнув, перебираюсь через них и спрыгиваю вниз. Калоши я забыла в классе, и мокрый холод быстро добирается до моих пяток, ловко минуя ботинки и чулки. Но сейчас гораздо важнее спастись. Двор позади школы пустует, и мне остается только надеяться, что никто не заметил, как я нырнула в него. Здесь, под деревьями, лежит плотный снег, но дорожки все из грязного месива. Пока я оглядываюсь по сторонам в поисках надежного укрытия, за спиной раздаются голоса охотников за легкой добычей. За мной. Я слышу и мальчишек, и девочек. Потоптавшись еще с мгновения, я решаюсь на длинный заячий прыжок и приземляюсь коленями в снег. Откуда только силы взялись? С веток кустарника осыпаются целые ломти снега, припорошив мое новое синее пальто. Быстро отползаю подальше и на четвереньках скрываюсь за стволом какого-то дерева. Обычно я неплохо разбираюсь в растениях, но не в таком отчаянном положении, в каком нахожусь. Меня бьет крупная дрожь, а сердце оглушительно грохочет. К горлу подбирается предательский кашель, так что я зажимаю рот рукавом пальто, чтобы не выдать себя ни звуком. За мной гналась почти половина нашего класса. Что им от меня надо? Просто избить? Или же они будут потрошить мою сумку в надежде найти там свои однажды потерянные драгоценные шарики? А бить будут уже потом. Догадка кажется мне правдоподобной. Чёртовы шарики, крохотные мерцающие планеты. Я тоже была ими очарована. И вот-вот поплачусь за это снова. «Паночка Бергман, выходи, не бойся!» Выпивает девичий голосок. «Мы поговорить хотим!» Следом раздаются смешки. Могли бы и получше скрывать свои гнусные намерения. Главное, чтобы когда меня все же поймают, шариков при мне не оказалось. В пальто их быть не может, оно ведь совершенно новое. А вот в портфель я могла бросить один, случайно выживший после столкновения с Павеликом. «Сарочка!» — снова поет сирена-одноклассница. Тетради, чернила, ручка со сменными перьями, высохшая булочка для кормления уток, гребешок, заплеванный платочек и... Мои пальцы смыкаются на короткой деревянной рукояти. Как он здесь оказался? «Обойти тут надо, эта крыса где-то затаилась». Безотчетным движением прижимаю перочинный ножик к груди. Я не помню, как положила его в портфель. Я не знаю, зачем могла бы это сделать, разве что побоялась, что его обнаружит прислуга и скажет родителям. Раздается древесный хруст. Кто-то из мальчишек отломал у дерева ветку и теперь хлестал ею по воздуху. Так, как собирался хлестать меня. Вся вжимаюсь в древесный ствол, в отчаянной попытке стать его частью. «Защити и укрой! Защити и укрой! Защити и укрой! Защити и...» «Эй, что это вы там делаете?» — раздался вдруг надломленный старческий голос. «Да мы...» «Деревья ломать! Казенное имущество портить!» «Да вы, мелкое отребье, шелупонь! Назовите фамилии свои! За шиворот всех вас к директору! Потащу!» Фамилии никто называть не стал. Только зашлепала по грязи многоногая толпа, спешно убираясь из школьного двора. «А вы, паночки, и не стыдно? Фамилии!» «Вы нас простите, пан Веселевский, мы пойдем», — залепетали мои одноклассницы. «Мы больше не будем». «Да я вас все равно всех в лицо помню», — прорычал дворник, ничуть не впечатлившись. «Еще раз увижу, шкуру спущу». Наконец, школьный двор погружается в тишину. Я выжидаю еще немного, прежде чем высунуть нос из-за дерева. И правда никого. С трудом я разжимаю руку, до того стискивающую рукоять перочинного ножа Павелика. Ну и дура же я. Что бы я стала с ним делать? Колоть мальчишек? Да они первые поняли бы, чей это нож, отобрали бы его и отлупили меня еще сильней. Нет, нужно его спрятать с глаз долой. Спина затекла от холода и напряжения. Так что встаю я, как последняя старуха. Провожу рукой по стволу клёна. Надо же, это ведь клён. И снова вспоминаю пансион. В пансионе я научилась хорошо прятаться. Там была сотня укрытий. Пусть же здесь у меня будет хоть одно. Перед тем, как спрятать нож, я должна сделать одну очень важную вещь. Оставить знак. После безуспешной погони одноклассники делают вид, что потеряли ко мне интерес. А может, так оно и есть. Трудно судить, ведь я с ними не разговариваю. Возможно, они выжидают момент, когда я потеряю бдительность. Нет, этого точно не случится. В попытках быть всегда начеку я почти не могу сосредоточиться на учебе. Контрольная по арифметике с учительской пометкой «Отвратительно, Сара» становится тому печальным итогом. Еще бы не отвратительно. Я не сумела решить ни единой задачи. Пани Новак все же не уволили. Я видела ее в коридоре, где она мило беседовала с какой-то молодой учительницей. В мою сторону она даже не глянула. А когда я снова попыталась извиниться, заглянув в ее кабинет, пани Новак холодно улыбнулась мне и сообщила, что я в медикаментах не нуждаюсь. Домой в тот день я шла, глотая жгучие слезы. Наверное, я даже была в тот час легкой добычей. Но мне повезло, что на меня никто не охотился. Павелик в школу так и не приходил. Его не было ни в понедельник, ни во вторник. Не пришел он ни в среду, ни в четверг. В пятницу его даже не ждали. Ведь каким надо быть дураком, чтобы после недели прогулов заявиться перед выходными? Он пропадал и раньше, так что это никого не удивило. «Вольная птица», — хмыкнул учитель географии, делая пометки в классном журнале. Но мне от чего-то было не по себе. Будто где-то там, в полутьме городских подворотен, Павелик набирался сил, чтобы обрушиться на меня еще большей бедой. Выходные прошли как обычно. Мне, наконец, доставили новые очки, и мир снова заиграл красками и четкими гранями. Как же все-таки чудесно все видеть. Люди с хорошим зрением не способны ценить, какой роскошью они обладают просто так, ни за что. Мы с родителями снова посетили дом бабушки. Еда была та же, хоть вся она, даже сладчайший цимис, на вкус напоминала пепел. Когда детей выпроводили из-за стола, я просто забилась в угол за изразцовой печью, чтобы ненароком не испортить бабушкин шаббат. Хоть в этом я преуспела, мною были довольны. Воскресенье проскользило сквозь пальцы, как песок. Даже наша с папой любимая передача будто прошла быстрее, чем ей следовало, оборвавшись на самом интересном месте. Беспокойный сон перенес меня на своих крыльях в новую неделю. Это всегда происходит, как ни сопротивляйся. Только часики успевают тикать на запястье. Я потеряла столько ценного всего за несколько дней. Коллекцию шариков, свои тайные прогулки к танцевальной студии, расположение пани Новак. Что отберет у меня новый день? Не хочу, не могу больше. Если бы я еще была в пансионе, то все же решилась бы испробовать способ из школьной легенды, пошла бы к черной двери и прошептала в латунную скважину свое заветное желание. Хочу, чтобы меня перестали обижать. Дверь снова задала бы свой вопрос о цене, и я знаю, что ответила бы. Теперь знаю. Я готова на все. Контрольным, кажется, нет конца. Понимаю, через месяц нас ждут пасхальные каникулы, но сила уже на исходе. Впрочем, это даже к лучшему. Это может быть причиной, по которой одноклассникам пока не до меня. Сегодня, например, на моем столе даже не обнаружилось ни единой бумажки с оскорблениями. Надо же, к такой роскоши можно и привыкнуть. У меня в сумке кулек первоклассных шоколадных конфет с пьяной вишней. От девочек в пансионе я слышала, что пани Новак их просто обожает. Даже если она снова меня прогонит, никто не помешает мне просто оставить конфеты у нее на столе. Нельзя сдаваться. Я должна вернуть дружбу моей наставницы. Иначе я просто не смогу жить с этой виной. Но одних конфет мало. Я должна быть хорошей, чтобы пани Новак снова начала мне улыбаться. Поэтому я не бегаю к ней посреди уроков, а смиренно жду последнего звонка. Быть может, она так расчувствуется, что мы даже вместе пойдем из школы. Однако звонок так и не звенит. Вместо этого нашу учительницу польского вызывают в коридор деликатным стуком в дверь. Через несколько мгновений раздается ее тихий вскрик, и класс немеет точно по команде. Лица медленно поворачиваются к двери, когда в нее, в сопровождении пани Курик, входят двое мужчин в форме, в полицейской форме. Один из мужчин проходит к учительской кафедре, сдержанно кашляет в кулак и обращается к замершим нам. «Дети, с прискорбием сообщаю, что ваш одноклассник Павелик Джебровский был убит. Никто из вас не покинет школу, пока мы не зададим вам вопросы касательно этого происшествия. Ваши родители будут извещены дирекцией и помогут подписать протоколы». Он все говорил и говорил и говорил. Его лицо постепенно расплывалось у меня перед глазами, а голос доносился до ушей, как через толщу воды. Как в тот раз, когда меня окунули головой в полный рукомойник и держали за руки. И в точности, как в тот раз, я чувствовала одно: жизнь выходит из меня прочь.